Глава 10. Агна. «Мы берем вот это и это», — распоряжалась продавщицами в лавке готового платья миссис Криль. «А вон то иди примерь», — добавила она, указав дочери на ярко-розовое платье в пышных кружевных оборках. «Тебе подойдет. Чего ты такая задумчивая сегодня? Радоваться надо, в замке гостить будешь». Агна в ответ лишь покачала головой и подхватила с вешалки указанный наряд, после чего отправилась в примерочную. Разумеется, ее родители ничего не узнали о вчерашнем визите Эдмунда де Льюиса. Да и новость о приехавшей в Айсвер невесте дракона еще не просочилась. Потому ничего не мешало матушке радоваться приглашению дочери в замок и предвкушать грандиозную помолвку. Сама же Агна вовсе не была преисполнена столь радужных надежд. Самое главное, в чем она могла признаться только самой себе, состояло в том, что на самом деле ей не хотелось выходить замуж за Кайрена. Безусловно, он хорош собой, богат, меняет облик на драконий. Да и весь город, можно сказать, ему принадлежит. О свадьбе с ним грезила каждая незамужняя девушка в Айсверне. Все они заглядывались на него, кто открыто, кто украдкой, вздыхали по его красоте и мечтали о том, как станут жить в замке и служить предметом зависти всех остальных горожанок. Ведь стать его супругой означало поймать за хвост невероятную удачу. Но Агна ничего не могла поделать с собственными чувствами. А именно с тем, что она влюбилась в его кузена. Да, Эдмунд не дракон. Ему не повезло унаследовать эту способность. Но он ведь тоже одаренный и тоже красивый. Вот только порой ведет себя так, словно озлоблен на весь свет. А в ней самой видит не девушку, а лишь средство насолить двоюродному брату. Потому и подталкивают ее к этому столь выгодному для семейства Крилли замужеству. Когда Агна вышла из примерочной в розовом платье, матушка была занята разговором со своей давней приятельницей миссис Бруген, которая рассказывала о какой-то незнакомке, попытавшейся проникнуть в ее дом вчера вечером. «Представляете, сунула мне под нос письмо и заявила, будто оно адресовано ей. А я это письмо отправляла своей племяннице. Ну не наглость ли? Мошенница, да еще и с таким невинным личиком», — громко возмущалась миссис Бруген. «Конечно же, я выставила ее вон, пригрозив, что привлеку к ответственности за подобное поведение». «И куда же она потом делась?» — рассеянно осведомилась миссис Криль. «Понятия не имею, уехала обратно, наверное. Или решила обмануть кого-нибудь еще. Так что держите ухо востро, мой вам совет. О, Агна! Какая ты красавица, уже помолвлена?» «Еще нет, но скоро», — просияла матушка. «И кто же счастливец?» «Скажу только вам по секрету. Кайрен де Льюис. Да-да, именно он, ведь моя дочь этого достойна». Агна закатила глаза. Родительница приступила к своему любимому занятию. Расхваливать ее перед окружающими людьми. Ей точно театральной актрисе нужна была публика, чтобы восхищаться всеми достоинствами дочери, при этом значительно их преувеличивая. Когда же они оставались наедине, Агне чаще доставались упреки, чем комплименты. И пусть она понимала, что мать желает ей добра, порой такое поведение начинало утомлять. Вот и сейчас. Пока миссис Криль похвалялась помолвкой, которая была еще под большим вопросом, вокруг нее собрались пришедшие в лавку готового платья дамы и их сестры, а также дочери, бросавшие завистливые взгляды на Агну, едва заслышав фамилию де Льюис. На лице каждой из них было написано: «Ну почему она, а не я?» И правда, лучше бы Эдмунд не ее, а какую-нибудь другую юную горожанку выбрал для этой роли. Но тогда быть ей замужем за немолодым вдовцом. Родители передумали только из-за возможности сделать ее супругой Кайрена. Агна вздохнула и снова шагнула в примерочную. Теперь уже с другим платьем. Идея обновить гардероб тоже принадлежала матушке. Можно подумать, для дракона имеет значение, как она одета. А все же любопытно будет взглянуть на его невесту. Наконец-то, наговорившись со всеми и определившись с покупками, миссис Криль с дочерью отправились домой. Они успели пообедать, а затем за Агной приехал Эдмунд. Вместе с девушкой должна была отправиться одна из горничных, чтобы соблюсти приличие, а также наверняка шпионить и докладывать обо всем матушке. Пока родители давали ей наставление, Агна нервно кусала губы. Ее как будто уже замуж отправляют, а не всего лишь погостить на празднике. И брак с драконом для них дело решенное, А ведь на самом-то деле он вполне может предпочесть другую. К тому же эта другая уже в замке. Ох, что же будет? «Не дрейфь», — напутствовал ее Эдмунд, когда они шагали к карете по хрустящему под ногами снежку. «Ты гораздо красивее этой Шейлин. Да и вообще, я намерен доказать, что она ему не невеста вовсе». «А кто же?» «Вот это я и собираюсь выяснить. А ты мне поможешь. И не смотри на меня с видом оскорбленной добродетели. Таков наш уговор, не забыла? Я спасаю тебя от нежеланного союза со стариком. А ты выходишь замуж за моего кузена, но остаешься при этом на моей стороне». «Мы словно в сражении участвуем», — поёжилась Агна. «Зачем это нужно? Ведь вы же одна семья». «Вот именно», — зло прищурил карие глаза Эдмунд. «Я тоже де Льюис. Несправедливо, что все самое лучшее должно всегда доставаться только Кайрину». «Но он дракон, и в Айсверне так заведено», — попыталась возразить она, на что собеседник лишь бросил на нее гневный взгляд. И с такой силой дернул ручку на дверце кареты, что удивительно, как та не оторвалась. Шейлин. Экскурсия по замку превзошла все ожидания. До сегодняшнего дня Шейлин считала, что самое впечатляющее здание, в котором ей приходилось бывать, — это академия, где она училась. Но празднично украшенный замок де Льюисов оказался куда красивее, величественнее и роскошнее. Даже не верилось, что он принадлежит одной семье, а не королю, например. Теперь Шейлин понимала, почему, как сказала ей вчера горничная, все девушки Айсверна мечтали выйти замуж за Кайрина. Ведь это означало, что его избранница поселится в этом великолепном замке, станет здесь хозяйкой, госпожой. Да и сам дракон весьма привлекателен. А уж как взглянет своими синими глазищами, тогда же сердце начинает биться быстрее. Поймав себя на этой мысли, Шейлин смутилась и напомнила себе, что она в Айсверне лишь на время каникул. И настоящей невестой не является. Так что лучше не позволять себе погружаться в иллюзии. Эта сказка не про нее. Когда-нибудь в жизни Кайрина появится та, на которую он пожелает жениться на самом деле, а не понарошку. А вот помочь ему с поисками разгадки семейной тайны Шейлин и вправду захотелось. Она предложила это не из вежливости или благодарности. Почему-то ей показалось, что для Кайрина очень важно выяснить, с чего началось вырождение драконьей крови в его семье. Хотя сам он мог бы об этом не беспокоиться, ведь ему повезло родиться драконом. А вот Эдмунду нет, так что можно понять его злость и обиду. Хотя и кузен ведь не виноват в том, что редкий дар менять облик достался ему. Жаль, что двоюродным братьям приходится из-за этого конфликтовать. Ведь они могли бы стать лучшими друзьями. Да и Кэти. Почему она такая колючая? Ведь у нее же есть все, чего только можно пожелать. А вот и библиотека. Не догадываясь о мыслях своей спутницы, Кайрин открыл перед Шейлин еще одну дверь. Перешагнув порог, девушка не смогла сдержать изумленного вздоха. Ряды массивных книжных шкафов, упиравшихся в высокий потолок, были уставлены множеством томов. Рядом с ними разместились уютные кресла с мягкими подушками, чтобы можно было присесть и почитать. Сквозь высокие окна лился дневной свет. Рядом с окнами стояли столы, за одним из которых, очевидно, и занимался своими изысканиями наследник де Льюисов. «Нравится?» — оглянулся на Шейлин дракон, и она закивала в ответ. «Тут невероятно. Будь у меня такая библиотека...» Проговорила и осеклась, вспомнив, что у нее не то, что собственной библиотеки нет, но и дома тоже. «Наверное, твои предки долго собирали столь впечатляющую коллекцию?» — спросила Шейлин. «Очень долго», — отозвался Кайрин. Однако при этом некоторые из них пренебрегали составлением каталогов. Поэтому мне теперь и приходится так сложно. «Я готова помочь хоть сейчас», — с энтузиазмом заявила она. «Хорошо», — согласился он. «Но после обеда идем на прогулку и заглянем на каток. Договорились?» «Я не против», — улыбнулась Шейлин. Кажется, у нее намечались самые настоящие зимние каникулы. Даже не верилось. «А там дают коньки на прокат?» «Да, конечно, но если хочешь, можешь одолжить у Кэти. Ее коньки совсем новые», — предложил дракон. «Нет, пожалуй, не стоит», — — отказалась она. «Я не очень понравилась твоей сестре. Думаю, она была с предубеждением настроена по отношению ко мне еще до нашей встречи». «Почему?» — нахмурился собеседник. «Возможно, Кэти просто ревнует. Я ведь отнимаю у нее любимого старшего брата. Ну, во всяком случае, она так считает». Тут же уточнила Шейлин, чтобы Кайрен не решил, будто ей вздумалось возомнить себя не фальшивой, а настоящей его невестой. «Я поговорю с ней». «Не нужно. Не хочу, чтобы вы из-за меня поссорились. Я ведь все равно уеду после праздников, и больше она меня не увидит». Шейлин очень надеялась, что в ее словах не прозвучало сожаление, которое она внезапно испытала, подумав о том, что больше никогда не вернется в Айсверн, не переступит порог замка, не увидит Кайрена Дель Юиса. Она напомнила себе, что это часть договора, который они заключили. А пока лучше не тосковать заранее и вместо этого получить удовольствие от этих неожиданных каникул и по мере возможности помочь дракону в его поисках. «Что тебе уже удалось выяснить?» — спросила Шейлин. «Пока немного. Я не так давно начал искать. Хотя задумывался об этой несправедливости и раньше. Вероятно, мой дедушка мог бы рассказать что-нибудь полезное. Но, к сожалению, он погиб, спасая горожан от пожара». «Он тоже был драконом?» «Да, в Айсверне ему даже поставили памятник. Я покажу тебе его. Отец тоже умер, а дяде Эктору ничего не известно. Как и остальным моим родным. Эдмунд мог бы поискать какие-нибудь зацепки вместе со мной, но он считает, что я занимаюсь глупостями. К тому же сомневается, что разгадка семейной тайны способна одарить его способностью менять облик». «А если это возможно?» — предположила она. «Нам в Академии рассказывали одну старую историю о том, как с рода ее основателей было снято проклятие. И в результате судьбы всех потомков изменились.